либо отдалится от тебя, либо проникнется дополнительной благодарностью. В любом случае, ее реакция нужна здесь и сейчас, не потом. Там, за пределами СССР, твое происхождение будет неоспоримо. А что о нем подумают тут, это не имеет значения. Для тебя». Варвара Юрьевна улыбнулась. «Я совсем не расстроюсь, если останусь для Алены твоей сестрой, а не бабушкой. Хотя уже скоро всем заявлю, что ты, Сергей, самозванец, как только ты от нас уедешь. На этом настояли папа и Сан Саныч. Я поддержала их решение, потому что тебя оно не расстроит. Ведь ты не наивный мальчик и понимаешь, родство с невозвращенцем нам совсем не кстати». «Понимаю», — сказал я. «Вот и прекрасно, внук», — заявила Варвара Юрьевна. «Кем тебя в итоге признают, я не представляю. Станешь ты либо очередным сыном лейтенанта Шмидта, либо иностранным шпионом, либо вообще нашей выдумкой и несуществующим в реальности человеком. Лишь бы ты оказался подальше от Москвы, когда папа возьмется за выполнение своей задумки. Это будет лучше для тебя, Сергей». Бабушка Варя указала на меня рукой. «Потому что все папино окружение неминуемо привлечет к себе внимание, сам знаешь кого», — сказала она. «Твои нынешние документы такого внимания не выдержат», — так решил Сан Саныч. «Он в этом разбирается, да и ты это понимаешь. Все же считаешь, внучок, что Лебедева поедет с тобой? После сегодняшнего разговора ты не станешь для нее новым Йозефом Менгелем?» «Поедет», — сказал я. Сделал осторожный глоток из чашки, одобрительно кивнул. Кофе у бабушки получился крепким, чуть сладковатым. Таким его обычно варил и Юрий Григорьевич. «Сергей, ты так в ней уверен?» — спросила бабушка Варя. «Почему?» «Я уверен в себе, ба. Никуда она не денется с подводной лодки. Без вариантов». Варвара Юрьевна хмыкнула. «Вижу, внучок, ты от комплекса неполноценности не страдаешь», — сказала она. В ее глазах я заметил озорной блеск. «Я просто уверен в себе, ба». «Молодец, Сергей», — сказала Варвара Юрьевна. «Видна в тебе наша порода. На папу моего похож. Тот тоже никогда не жевал сопли и не сомневался в своих силах. Это прекрасно, внучок. Женщинам нравится уверенный в себе мужчина. А что Лебедева поедет, это хорошо. За границей тебя лучше встретят вместе с Еленой Лебедевой, чем одного. Уверена, что ты и сам это понимаешь». Я хмыкнул, дернул головой и спросил. «Ты поэтому ее так опекала?» «Для тебя же стараюсь, внук. Елена Лебедева — знаменитость. О ее побеге за границу все газеты напишут, как о Рудольфе Нурееве. А кому из газетчиков интересен Сергей Красавчик? Пока никому. Так что пусть Алена поедет. Поначалу она тебе там за границей точно понадобится. А после разберешься, не маленький. Но я уверена, что все у вас будет хорошо. Справитесь». «Справлюсь», — согласился я. «Без вариантов». Я снова пригубил чашку с кофе. Варвара Юрьевна кивнула и тоже подняла со стола чашку. «Вот и молодец, внук», — сказала она. «Будь смелым и решительным, везде и всегда. Внешность не то, что нас, женщин, привлекает в мужчинах в первую очередь. Нам нравятся герои. Помни об этом, и тогда ты навсегда останешься красавчиком. Я рада, Сережа, что еще немного побуду в твоем обществе. Кстати, не покажешь мне те газетные статьи, которые ты привез из будущего?» Вечер мы с бабушкой провели в гостиной, разговаривали о будущем и о настоящем, перебирали разложенные на столике журнальные и газетные вырезки. Уже затемно к нам присоединился Сан Саныч. Он отчитался перед нами о том, что довез Алену до дома на улице Большая Даргомиловская, озвучил вопросы, которые ему по пути задала Лебедева, сообщил, что он Лебедевой ответил, заявил, что во вторник снова поедет в командировку, если с Григорьичем все нормально. Сан Саныч среагировал на возмущенный взгляд своей невесты, протянул ей найденную на журнальном столике газетную статью. «Вот за этим поеду», — сообщил он. «Самое время сейчас. Да и Григорьичу скоро понадобится платок». Варвара Юрьевна ознакомилась с содержанием статьи. Сан Саныч и я в это время помалкивали. Александров рассматривал лицо своей невесты, Я поглаживал подушечкой большого пальца поверхность привезенной с моря ракушки. Бабушка Варя вздохнула. «М-да», — сказала она, — «откуда только берутся такие?» Она не договорила, покачала головой. «Оттуда же откуда и все», — ответил Александров. «Не это важно, Варенька. Важно, чтобы они поскорее закончились». Варвара Юрьевна подняла на Сан Саныча глаза и сказала. «Ладно, поезжай, найди этого мерзавца». Она снова посмотрела на газетную вырезку. «Иногда я жалею», — сказала Варвара Юрьевна, — «что не умею так же, как папа». Свое место на диване я сегодня вечером уступил бабушке. Сан Саныч уехал. Я поставил посреди гостиной раскладушку. Полночи скрипел ее пружинами, вертелся сбоку на бок, но так и не уснул. То и дело ловил себя ночью на мысли, что должен вернуться в кресло и взять в руки пропитанные кровью платки. Будто не верил, что завершил тренировки. Еще я не спал, потому что не слышал уже ставший привычным храп прадеда. Этот факт меня тревожил. Я трижды наведывался ночью в маленькую комнату и прислушивался там к монотонным звукам дыхания Юрия Григорьевича. Утром после пробежки бабушка накормила меня сырниками. Их запах я почувствовал, едва только переступил порог квартиры. Перед завтраком спросил. «Как он там?» Варвара Юрьевна ответила. «Все хорошо, Сергей. Не переживай. Твой прадед выздоравливает. На это нужно время. К обеду папа точно не проснется». Утром я уснул на диване. Слушал сквозь сон, как чирикали за окном птицы и как сидевшая в кресле Варвара Юрьевна шуршала газетными вырезками. Проснулся от запаха котлет. Пообедали мы с бабушкой вдвоем. Сан Саныч явился в то самое время, когда обычно с работы возвращался Юрий Григорьевич. Он с порога учуял запах котлет, хищно прищурился, подмигнул мне, поцеловал свою невесту. Сан Саныч прошел на кухню и установил посреди стола бутылку с коньяком. «Это еще зачем?» — спросила Варвара Юрьевна. Александров улыбнулся и заявил. «Варя, так будет же повод, уже совсем скоро». Григорьевич вот-вот проснется. Юрий Григорьевич проснулся затемно. К тому времени мы уже поужинали, сидели при свете ламп в гостиной и обсуждали грядущую командировку Александрова. Бабушку Варю в первую очередь интересовало, где ее жених проведет ночь в незнакомом городе и какие продукты он возьмет с собой в дорогу. Мы замолчали, когда услышали раздавшийся за стеной шумный вздох. Я четко различил, как в комнате моего прадеда скрипнули пружины кровати. Варвара Юрьевна буквально вспорхнула с кресла и помчалась к отцу. Я тоже приподнялся с дивана, но Сан Саныч придержал меня за руку. «Сиди, красавчик», — сказал он, — «не дергайся. Мы там сейчас не нужны. Я это точно знаю. Сам через такое прошел. Дважды. Варя Григорьевич без нас справится». Через 40 минут после пробуждения Юрий Григорьевич уже сидел на кухне за столом и с видимым удовольствием ел борщ. Сан Саныч тоже уплетал борщ, словно проголодался от волнения, или просто ел за компанию с Юрием Григорьевичем. Варвара Юрьевна уселась за стол между отцом и женихом. С улыбкой на лице и с влажным блеском в глазах она рассматривала своего родителя, пробудившегося после суточной спячки. Бабушка Варя то и дело вздыхала, покачивала головой. Я от борща и от котлет отказался, на табурет не сел. Стоял около раковины, рассматривал своего заметно помолодевшего прадеда. Меня не удивил тот факт, что в шапке седых волос на голове у Юрия Григорьевича появились и черные волоски. Это я заметил еще днем, когда рассматривал прадеда, спавшего на кровати. Видел я тогда и изменения на лице Юрия Григорьевича. Вот только осознал их лишь теперь, когда увидел прадеда рядом с Сан Санычем. Юрий Григорьевич и Александров сейчас выглядели почти ровесниками. Я прикинул, что Юрий Григорьевич, если и казался постарше Александрова, то лишь лет на 5, не больше. Прадед уже не сутулился, не щурился и не потирал глаза. Я не заметил папилломы на его шее, родинок на коже прадеда тоже стало заметно меньше. За время позднего ужина Юрий Григорьевич ни разу не скривил губы от боли и не потер свою грудь напротив сердца. Морщин около его глаз стало меньше, а сами глаза прадеда будто бы чуть потемнели. Я сообразил это, когда встретился с ним взглядом. Юрий Григорьевич подмигнул мне, усмехнулся. Бабушка Варя снова покачала головой и всплеснула руками, украдкой смахнула с глаз слезы. Я невольно подумал о том, что тогда, в конце 90-х годов, Сан Саныч бы тоже выглядел 50-летним. Он тоже помолодел бы, как сейчас мой пробудившийся прадед, если бы я тогда при помощи лечения избавил Александрова от опухоли в голове. Юрий Григорьевич доел борщ, положил ложку в пустую тарелку. Варвара Юрьевна тут же придвинула к нему тарелку с котлетами и одарила хмурым взглядом Сан Саныча, который тоже протянул к котлетам руку. Прадед вздохнул и поинтересовался, чем мы занимались без него. Он тоже стрельнул в меня взглядом, словно намекнул, что поинтересовался именно моими занятиями. Варвара Юрьевна пересказала отцу вчерашний разговор с Лебедевой. Мой прадед внимательно ее выслушал, кивнул головой и похвалил бабушку. Он назвал молодцом и Сан Саныча, который озвучил ему свой план поездки за кровью очередного преступника. Я честно признался деду, что весь сегодняшний день бездельничал. «Ты свою задачу уже выполнил, Сергей», — сказал Юрий Григорьевич. «Но не расслабляйся, штудируй этот свой спортивный альманах. Не так много времени у тебя для этого осталось. Не потрать его понапрасну». «Не потрачу», — пообещал я. Юрий Григорьевич поерзал на стуле, улыбнулся и произнес. «Знаете, о чем я только что подумал? Я понял, что неправильно назвал эту нашу способность. Вовсе это никакое не лечение, как я считал раньше. Лечение — это больше похоже на наложение заплаток на сломавшийся организм. Я же в себе заплаток не чувствую. Ощущаю себя полностью обновленным, будто родился заново. Вкус пищи, запахи, звуки — все изменилось. Вспоминаю, что такими они когда-то и были, давным-давно в молодости. Я помолодел даже внешне. Хоть сейчас иди на поиски невесты. Чувствую себя не залатанным, а полностью обновленным. Потому что я не вылечился, а обновился. Перерождение, вот что со мной случилось. Сан Саныч хмыкнул, пожал плечами. «Я тебе, Григорьич, об этом уже говорил», — сказал. «Помнишь, чем ты только меня слушал?» Я улыбнулся и спросил. «На пробежку завтра со мной пойдешь, дед?» Юрий Григорьевич на секунду задумался. «О, пойду», — заявил он. «Хорошее это дело, спорт. Самое время о нем вспомнить». Пока организм снова не заржавел. И на спортплощадку тоже пойду. Посмотрим, на что я теперь годен. Прадед сощурился и сказал. «Глядишь, действительно женюсь на старости лет». «Ну, а что тут такого? Я теперь мужчина хоть куда. Разве не так?» «Так, папа», — ответила Варвара Юрьевна. «Ты самый лучший». «Я тоже с этим соглашусь, Григорьич». «Ты, дед, умный, красивый, в меру упитанный мужчина, в самом рассвете сил», — сказал я. Сан Саныч и Варвара Юрьевна пробыли в квартире моего прадеда почти до полуночи. На ночевку не остались, хотя Юрий Григорьевич им это предложил. Бабушка Варя и Александров заявили, что они уже не в том возрасте, чтобы спокойно спать на чужих кроватях. Сан Саныч и Варвара Юрьевна ушли. Юрий Григорьевич не побрел, как обычно, в свою спальню, сказал, что выспался на неделю вперед, отправился вслед за мной в гостиную. Мой прадед уселся в кресло, забросил ногу на ногу, направил на аквариум колено. «Вот и все, Сергей», — сказал он. «Два пункта своего обещания из трех ты честно выполнил. Молодец. Теперь спокойно отправляйся к своим капиталистам, как и хотел». «Скоро отправлюсь, дед», — ответил я. «Очень скоро». «Бабушка сказала, ты теперь станешь как этот, как Вольф Мессинг. Порадуешь советских граждан предсказаниями и чудесами». «Порадуй, Сергей. Обязательно порадую. Только необычных граждан». Юрий Григорьевич взял со стола ракушку, рассмотрел ее со всех сторон. Усмехнулся и тут же аккуратно положил ракушку на столешницу рядом с театральным билетом. Поднял на меня глаза. «Что-то задумал, дед?» — спросил я. «Расскажешь?» Я подавил желание взять привезенную летом с моря ракушку со стола. Остался на диване, скрестил на груди руки. Взглянул на часы, те подсказали, минуту назад начался вторник. В аквариуме около окна всплеснула рыба. «Расскажу, Сергей», — ответил Юрий Григорьевич. «Конечно. Я и сам собирался поговорить с тобой об этом, после того, как пойму, что проживу дольше, чем до 10 октября». «Проживешь, дед, без вариантов». «Теперь проживу». «Тогда колись, дед», — сказал я. «Рассказывай, что надумал». Глава 18. В гостиной квартиры моего прадеда, позади подсвеченного лампой аквариума, чуть покачивалась плотная серая штора. Она прятала за собой окно. Я краем глаза видел, как на шторе чуть приплясывали тени, украшавших люстру полупрозрачных пластмассовых висюлек. Эти тени будто бы были персонажами спектакля, идущего на экране в театре теней. За спектаклем я не следил, потому что смотрел на Юрия Григорьевича, сидевшего в кресле и чуть покачивавшего повисшим на пальцах ног потертым коричневым комнатным тапком. Тень от тапка приплясывала на стене у кресла. В глазах Юрия Григорьевича отражались светившиеся в люстре лампы. Эти отражения придавали взгляду моего прадеда оттенок лукавства и иронии. «Сергей, я тебе уже говорил, что мне не понравился описанный тобой вариант будущего нашей страны», — произнес Юрий Григорьевич. «Мы с тобой представители разных поколений. Ты вырос под влиянием этих перестройки, гласности и ускорения. Моя молодость прошла в годы совсем другой революции. Ты думал больше о собственном благе. Я тебя в этом не упрекаю, так тебя воспитали. Но я в молодости и в зрелые годы больше думал не о себе, а о своих потомках. Надеялся, что мой труд и принесенные мною во благо процветания страны жертвы обеспечат вам счастливое будущее». Прадед вздохнул и покачал головой. «Наверное, мы, люди, пережившие ужасную войну, слишком баловали своих детей и внуков», — сказал он. «Описанное тобой будущее Советского Союза — это во многом наша ошибка. Ошибка, которую мы вовремя не заметили, потому что смотрели совсем в другую сторону». Юрий Григорьевич вскинул руки и заявил. «Теперь я ее увидел, благодаря тебе, Сергей. За это тебе моя отдельная благодарность. Я не уверен, что такую ошибку еще не поздно исправить, но я попытаюсь. В память о сражавшихся на войне и в память о тех, кто угробил на работах в тылу здоровье, чтобы добыть нам победу». Прадед посмотрел мне в лицо, выдержал паузу. «Поначалу я думал, что только сделаю предсказание на основе привезенных тобой статей», — сказал он. «Признаюсь, сомневался, что ты, Сергей, освоишь лечение так быстро. Я не рассчитывал, что приму участие в продвижении себя как нового Нострадамуса. Был уверен, что этот труд ляжет на сани на плечи. Но теперь считаю, сани пока хватит работы с душегубами. Ближайшие месяцы дел у него будет предостаточным. Тем более, что моя жизнь, считай, что началась заново. Поэтому она и станет новой, не такой, как прежде. Мне уже не 25 лет, для себя я пожил достаточно, пора и честь знать». «Сделаешь себя Нострадамусом и Мессингом в одном лице?» — спросил я. «Примерно так и сделаю», — ответил Юрий Григорьевич. «Заручусь доверием тех людей, чьи решения сейчас влияют на историю. Стану для них нужным. Сергей, я научил тебя не всему, что умею. Я экспериментировал с нашими способностями много лет. Добился успехов не только в лечении и в поиске. Прочие мои достижения ничем не хуже, чем фокусы Мессинга. Хотя практического толка от них примерно столько же, сколько и от его выступлений на публике. Вот только забитые публикой концертные залы меня не влекут, понимаешь? Чтобы исправить будущее, мне нужен доступ к ушам и умам наших правителей. Мечтаешь о лаврах серого кардинала, дед? Хочу, чтобы к моим словам прислушались, а в мои предсказания поверили. Только и всего. Я всего лишь врач. Не считаю себя специалистом в социальных науках. Путь нашей страны просчитают другие, те, кто это умеет. Я лишь позабочусь о том, чтобы они узнали о последствиях некоторых очевидных сейчас для них решений. Может быть, я и сам слегка подправлю судьбы этих людей. Уверен, ты понимаешь, каким образом я это сделаю. Позабочусь, чтобы мои усилия на этом поприще не выглядели простыми и легкими. Будут и танцы с бубном, как ты говорил, и впечатляющие эффекты, и колдовство в полнолуние. Юрий Григорьевич усмехнулся. «Придумаю достойные ритуалы», — сказал он, — «не менее сложные, чем отправка космонавтов на Венеру. Чтобы не стать, как опасается твоя бабушка, советским вариантом немецкого Йозефа Менгеля. К тому же сложные и почти невыполнимые чудеса кажутся более ценными, особенно если они возможны только в штучном исполнении, только для самых-самых, и только после того, как сойдутся звезды. Разбрасываться лечением и сопутствующими ему трупами доноров я не намерен. А вот с предсказаниями я не пожадничаю, отсыплю их щедро. Но только когда заручусь доверием и поддержкой на самом верху», — прадед указал пальцем в потолок. «Доберешься до Брежнева?» — спросил я. «Постараюсь», — ответил Юрий Григорьевич. «Это был бы хороший вариант. При поддержке правителей меньшего уровня я вряд ли многое исправлю». Я усмехнулся. «Планы у тебя, дед, прям-таки наполеоновские. Чем еще заняться пенсионеру? Исправляй все, что захочешь. Твое дело, дед. Я не уверен, что это правильно, но оставлю свое мнение при себе. Я тебе его не навязываю». «Считаешь, править будущее нашей страны не нужно?» — спросил Юрий Григорьевич. Я пожал плечами. «Знать бы, как его исправить, дед, чтобы не стало хуже. Такой вариант ведь тоже возможен». «Возможен, конечно, не спорю. Так оставайся, Сергей. Вместе подумаем над реализацией моего плана». Я хмыкнул и спросил. «Ты серьезно, дед? Остаться? Зачем? Чтобы что?» «Чтобы построить новое будущее», — сказал Юрий Григорьевич. «Не такое, какое ты и помнишь». Я покачал головой. «Каким образом, дед? Как мы поймем, что новое будущее будет лучше прежнего? Оно станет лучше для кого? Для меня? Для граждан СССР? Для партийного руководства? У тебя есть четкое знание необходимых изменений?» «Четкого плана у меня пока нет. Есть только четкое понимание того, какого будущего я не хочу». Я дернул плечом. «Понимание — это только твои желания, дед. У всех людей они разные. Даже мои желания с твоими не совпадают. Мешать тебе и не намерен. Помогу, если это будет в моих силах. Вот только в СССР я не останусь, даже не уговаривай, дед. Даже если мы сделаем тебе нормальные документы, у тебя есть такая возможность». Юрий Григорьевич развел руками. «Пока нет, но...» «Даже с нормальными документами я здесь не останусь, дед», — сказал я, «потому что не представляю себя частью этой системы. Что ты мне предлагаешь? Лечить партийных руководителей и множить трупы? Искать угнанные автомобили? Снова окончить горный институт? Но с какой целью? Я стану лишь одним из многих советских горных инженеров. Мне это не интересно. Никаких открытий я не совершу. Какой толк здесь в СССР будет от меня? Все мои предсказания уже записаны в твоей тетради. Что еще? Предлагаешь, чтобы я остался в СССР из патриотических побуждений? Напрашивается прежний вопрос. Зачем?» «Есть много других направлений». «Каких? Карьера портократа?» «Спасибо, но нет, это не для меня. И комсомольцем ты никогда не был. Для спорта я уже староват. Что еще? Наука. Я не гениальный ученый, не владею знаниями о научных открытиях будущего. Дед, давай посмотрим правде в лицо. У меня только два варианта успешной карьеры. Удачная женитьба и вариант с использованием спортивного альманаха. Ты видишь иной вариант? Стать, как запланировал ты, вторым Вольфом Мессингом? Пудрить мозг советским гражданам и советовать Брежневу? При наличии идеальных документов это возможно. Но тут я снова тебя спрошу, зачем? Юрий Григорьевич приподнял брови. А как же война в Афганистане, авария на Чернобыльской АЭС, перестройка, гласность и ускорение, развал страны? Я поднял руки и сказал «стоп». Юрий Григорьевич замолчал. «Не путай мокрое с холодным, дед. Афган и Чернобыль, да, над этими проблемами мы с тобой обязательно поработаем. Это без вариантов. Но что касается перестройки, мы сменим ее на что? На укрепление железного занавеса, на усиление позиций коммунистической партии, поменяем Горбачева на бессмертного Брежнева. Тут нужно не разрушать, а строить, дед. Для этого нужны знания, желания и конкретная цель. У меня сейчас ничего из этого нет. Думаешь, мне нравится нынешний СССР? Я тебя расстрою, не нравится. Перестройка тоже полная фигня. Если хочешь обойтись без перестройки, попытайся. А что насчет Лебедевой? Если ты останешься, она станет новой Орловой. Так Саня считает. Если она уедет из СССР, я сделаю ее новой Мэрилин Монро. Уверен. Я кивнул. Это без вариантов, дед. При помощи своего спортивного альманаха? При помощи него в том числе. На Западе деньги значат больше, чем в СССР, поэтому дадут больше возможностей. В Америке политики продаются и покупаются. Ручные политики – это влияние на отношение иностранцев к Советскому Союзу. Как тебе такой вариант, дед? Представь, что там за границей у тебя будет влиятельный помощник и союзник, а не здесь хорошо знакомый зять члена ЦК КПСС. Не видать мне тут нормальной карьеры, дед, ни с Лебедевой, ни без нее. Быть зятьком большого партийного босса я не хочу. Лезть в партийные активисты тошно, а третий Мессинг не понадобится, если будет второй. Второй — это я? Разве нет? Это как посмотреть, — произнес Юрий Григорьевич. Так и посмотри, дед, — сказал я. Здесь у меня есть единственный путь для предотвращения того же Чернобыля, тот, который уже выбрал ты, заручиться поддержкой и доверием советского руководства. Диплом горного инженера мне в этом не поможет, да и мое сомнительное прошлое станет помехой. Ты проделаешь все это с большим успехом, тем более, что ты не последний человек в советской медицине, не сын лейтенанта Шмидта, как я. Дед, дублировать друг друга нам нет смысла. Не лучше ли двинуться к общей цели по разным берегам реки? Особенно если воздвигнем между этими разными берегами мост. Прадед опустил задумчивый взгляд на носок своего тапка. «Но ты же понимаешь, Сергей, что...» «Понимаю, дед», — перебил я. «Понимаю, что мой поступок выглядит в корне неправильным с точки зрения советского человека. Разумеется, я должен остаться в СССР просто потому, что так надо. Для граждан СССР я стану предателем и презренным человеком. Так и будет, дед, не сомневаюсь в этом. Вот только этот факт меня не особо тревожит. Я не чувствую себя советским человеком. Мой СССР развалился на кусочки, ваш СССР для меня чужой. Но я люблю свою страну, как бы она ни называлась. Хочу, чтобы она была сильной и неделимой. Хочу, чтобы ее граждане хотели того же, а не только джинсы, колу и жвачку. Я покачал головой. Джинсы и жвачка — это неплохо, дед. Это не позорное желание. Просто о джинсах не мечтают, когда они уже есть. Понимаешь? Вот в чем настоящая проблема. Я так считаю. Отсутствие самых обычных и нужных в быту вещей — тоже трагедия, дед. Мечтами о коммунизме сыт не будешь. Народу всегда нужны хлеб и зрелище. Советским людям они тоже не помешали бы. Причем лучший хлеб и лучшее зрелище, а не абы какие. Вот таков мой рецепт спасения страны, дед. Этого мы с друзьями хотели, когда требовали перемен. Я не сомневаюсь, что уже сейчас этого же хочет и нынешняя молодежь. Или ты со мной не согласен, дед?» Юрий Григорьевич усмехнулся. «Не вижу, чтобы мы сейчас голодали», — сказал он. «В магазинах полно еды, в кинотеатрах полно интересных фильмов, телевидение работает. Наш цирк и балет — лучшие в мире. Знал бы ты, Сергей, как мы мечтали обо всем этом после войны». Я дернул плечом. Нынешние школьники привыкли к виду прилавков советских магазинов. Они клянчат у иностранцев жевательную резинку. Люди сегодня стремятся к лучшему, дед, так же, как и вы тогда. Особенно, если им кажется, такое лучшее существует. Запретный плод всегда сладок. Знал бы ты, дед, с каким восторгом мы в начале 90-х смотрели в видеосалонах иностранные боевики. А как мы зачитывались иностранной фантастикой и детективами. С джинсами и жвачкой примерно то же самое. Для нас они в 80-х были частью мечты. Мысли о величии страны к нам вернулись позже, дед, когда мы утолили жажду хлеба и зрелищ. «Что ты предлагаешь, Сергей?» — спросил Юрий Григорьевич. Я развел руками. «Ничего не предлагаю, дед. Пока. Я только рассказал тебе, чего хотели люди, когда распался Советский Союз. Для построения планов спасения страны у меня нет ни соответствующих знаний, ни опыта, только воспоминания. Вот этими воспоминаниями я с тобой, дед, все это время и делился. Расскажи о них там, наверху». Я взглядом указал на потолок. «Пусть прикинут, как всего этого избежать, если тоже захотят спасти страну. Своих родственников и себя я при необходимости спасу сам. Моя помощь им будет не лишней, если ты, дед, вдруг исчезнешь без следа. Это один из возможных вариантов развития событий. Кто знает, понравятся ли нашим властям твои предсказания». Юрий Григорьевич кивнул. «Такое тоже возможно», — сказал он. Я сощурился. «Вот и подождем, дед, как тебя встретят там, на красных кремлевских коврах. На разных берегах подождем. Я пока воспользуюсь информацией из альманаха, полезу к вершине западного общества. С их ценностями я знаком. Методику карабканья вверх по капиталистической лестнице я наглядно изучил в 90-х годах». Я усмехнулся и сообщил. «Эту методику мне продемонстрировали комсомольские вожаки, те, кто сейчас только-только пошли в школу. Они одними из первых сориентировались в капиталистических реалиях. Лучше западных учителей продемонстрировали бывшим советским гражданам кровожадный оскал капиталистического общества. Так что теорию продвижения я знаю. Опробую ее на практике, там, за бугром». Лампочки в люстре мигнули, словно выразили возмущение моими высказываниями. Юрий Григорьевич этого подмигивания будто бы не заметил, по-прежнему смотрел мне в глаза. «Что ж, так и поступим, Сергей», — сказал он. «В следующем месяце пойдем каждый своим путем. По разным берегам реки, как ты выразился. Буду рад, если однажды наши дороги соединит прочный широкий мост. Твоя позиция мне понятна, хоть и не очень близка. Время изменить ее у тебя еще будет, но ты имеешь на нее право». Прадед тряхнул головой. «Право выбора, дед», — сказал я, — «оно тоже для людей очень важно. Право выбора образа и места жизни, право не шагать в ногу, право слушать любые песни и читать любые книги. Запомни это, дед, и расскажи об этом там, наверху. Это еще одна причина, по которой советские граждане моего поколения захотели перемен». Во вторник на рассвете мы с Юрием Григорьевичем отправились на пробежку по улице Дмитрия Ульянова. Для этого мой прадед извлек из шкафа пропахшие нафталином кеды. Мои кроссовки он не обул, отказался от моего предложения. Во дворе Юрий Григорьевич смущенно озирался, будто шел на старости лет к любовнице. Побежал он резво, я тут же охладил его пыл, задал щадящий темп. Рано пробудившиеся птицы встретили нас удивленными возгласами. Прохожие провожали нас ироничными взглядами, словно мы, 50-летний на вид мужчина в старых синих советских трико, и молодой мускулистый мужчина в найковских спортивках выглядели для них непривычно и забавно. До метро мы добежали, там я скомандовал остановку, потому что оздоровленное тело моего прадеда заметно подустало. Юрий Григорьевич вспотел, тяжело дышал, но его глаза радостно блестели. Обратно мы прошлись быстрым шагом. Прадед настаивал, что отдохнул, но я погасил его пыл, заявил, что сегодняшней нагрузки для первого раза предостаточно. Видел, как Юрий Григорьевич молодецки выпячивал грудь и оглядывался по сторонам. Рассматривал он в том числе и немногочисленных сейчас на улице женщин. Прадед жизнерадостно улыбался. Я заметил, что дамочки тоже посматривали на него. Те из женщин, кто посчитал меня слишком уж юным и в силу этого обстоятельства неинтересным созданием. На спортплощадку Юрий Григорьевич не пошел. Он напомнил мне, что до четверга остается работающим человеком. Прадед свернул к дому, я побежал трусцой к школе. Позавтракали мы с прадедом вместе. Я поинтересовался, как Юрий Григорьевич объяснит свое преображение коллегам. Прадед хмыкнул и ответил, что не обязан никому ничего объяснять. «Пусть судачит», — сказал он, — «для моих нынешних целей это даже полезно». Ни разу не зевнувший сегодня Юрий Григорьевич после завтрака отправился на работу. Я прошел в гостиную и будто бы по привычке уселся в кресло. Перед сном я с десяток минут посидел у журнального столика. Смотрел на окно, вертел в руке не окровавленный носовой платок, а белую ракушку-скафарку. Сан Саныч уехал в среду. Появление в Советском Союзе нового неработающего пенсионера мы отметили без него в четверг. Поначалу решили, что поедем для этого к бабушке Варе, но Варвара Юрьевна воспротивилась нашему визиту. Она не захотела, чтобы меня увидела проживавшая вместе с ней в квартире ее 18-летняя дочь, моя мама. Бабушка сказала, что будущее Катеньки менять не нужно. Заявила, что до рождения внука пусть Катя живет как прежде. Мы с ее требованиями согласились. Поэтому Варвара Юрьевна приехала после работы к своему отцу домой, засиделась с нами допоздна. Она рассказала нам, как отреагировали на обновление моего прадеда работники больницы, где до сегодняшнего дня Юрий Григорьевич Новых числился главврачом. В голосе Варвары Юрьевны я услышал не только веселые ноты, но и тревожные. «Не переживай, Варенька», — сказал Юрий Григорьевич. «Пусть говорят. Теперь это даже хорошо». 3 ноября в субботу Варвара Юрьевна приехала к нам уже утром. Мы с Юрием Григорьевичем застали ее на кухне у плиты, когда вернулись со спортплощадки. Бабушка Варя без лишних проволочек сварила борщ, потушила картошку с мясом. Затем она повесила фартук на крючок и потребовала, чтобы я принес ей папку с газетными статьями из будущего про маньяков и серийных убийц. Еще в четверг она предупредила нас, Сан Саныч перед отъездом распорядился, чтобы Варвара Юрьевна законспектировала эти статьи в тетради, потому что до этого Александров переписал из них лишь основные даты событий и фамилии. Бабушка Варя заняла письменный стол в комнате своего отца, разложила на нем газетные вырезки. Дед уселся за кухонный стол, перебирал там свои тетради с предсказаниями. Я вооружился спортивным альманахом и разместился в кресле. Так мы провели выходные, отвлекаясь лишь на сон, приемы пищи и прочие будничные процедуры. Ночь с субботы на воскресенье я снова провел на раскладушке. Уснул с мыслью о том, что раскладушку придумали не иначе, как враги человечества. Они наверняка задумали ее как орудие пытки, пусть и представили раскладушку как предмет, необходимый для тесных советских квартир. Сан Саныч вернулся в пятницу 9 октября. Вечером он ненадолго заглянул в квартиру моего прадеда, оставил на полке в прихожей 200-миллилитровую стеклянную банку, на дне которой лежал окрашенный кровью кусок материи. На следующий день под книжной полкой в гостиной появился очередной пропитанный кровью платок. Он покачивался в создаваемых лопастями вентилятора потоках воздуха, походил на поднятый в честь возвращения Александрова красный флаг. Субботу мы провели вчетвером, погуляли на свежем воздухе, вечер провели за кухонным столом, слушали рассказ Сан Саныча о его командировке. То и дело поочередно посматривали на румяное от волнения лицо Юрия Григорьевича. Ровно в полночь мы скрестили взгляды на циферблате настенных часов. «Все, 11 октября», — озвучил наши общие мысли Сан Саныч. «Пронесло». Он посмотрел на моего прадеда и сказал: «С днем рождения тебя, Григорьич! Теперь у тебя 2 дня рождения. В этот раз ты проживешь уж точно дольше, чем в прошлый». Я отсалютовал прадеду чайной чашкой. Варвара Юрьевна улыбнулась. «Надеюсь на это, Санечка», — произнес Юрий Григорьевич. «Очень надеюсь. На этот остаток жизни у меня теперь много планов». Днем мы отметили новый день рождения моего прадеда. Вчетвером. В кафе на Ленинском проспекте. Этому не воспротивилась даже Варвара Юрьевна. После обеда в кафе Сан Саныч повез нас за город, к реке. Там мы спустились к воде. Александров установил на берегу старое металлическое ведро. В этом ведре мы едва ли не при траурном молчании сожгли привезенные мной из будущего вещи, газетные и журнальные вырезки, деньги, документы. Я с интересом понаблюдал за тем, как догорали на дне ведра американские доллары из 2000 года. Повернулся к Александрову и сказал: «Сан Саныч, на следующей неделе я куплю валюту». «Где?» — спросил Александров. «У нас в СССР нет ваших обменников, красавчик. В сберкассах валюту тоже не продают». «Есть у меня идея», — сообщил я. «Надеюсь, что она сработает. Но твой совет, Сан Саныч, мне все же не помешает». Глава 19. В понедельник утром я поехал в гастроном, где трудился Нарек Давтян. Сжимал в руке ручку прадедовского потертого портфеля, утяжеленного пачками советских денег. Держал в уме полученное от Александрова наставление, которое мне, пожившему в годы дикого российского капитализма, показались забавными. Я уже пообвыкнулся с нынешними советскими реалиями, в которых покупка и продажа иностранной валюты считалась преступлением. Но на это жуткое экономическое преступление я решился без особых моральных терзаний. Однако к напутственным словам Сан Саныча отнесся серьезно. Через парадный вход я в магазин не зашел, направился во двор, заглянул в подсобку через служебный вход. Вдохнул запах гнилых овощей и протухшего мяса, подошел к сидевшим на деревянных ящиках мужчинам. На этот раз Нарека с ними не было. Мне сказали, что Давтян сейчас работал. Один из перекуривавших работников гастронома прогулялся вглубь магазина и сообщил мне, что Нарек сейчас выйдет. Я замер около двери. Пыхтевшие табачным дымом мужчины разглядывали меня с нескрываемым любопытством, будто прикидывали, что именно мне понадобилось от их коллеги. Нарек не заставил меня долго ждать. Он появился передо мной, наряженный в раскрашенный кровавыми пятнами белый фартук, надетый на голый торс. Улыбнулся при виде меня, раскинул руки, поспешил мне навстречу. Притормозил в шаге от меня, снял и бросил на деревянный ящик фартук. Обтер ладони о покрытую черными волосами грудь, обнял меня и похлопал по спине. В восторженном тоне Давтян заявил, что рад моему появлению. Сказал, что я прекрасно выгляжу, но все же поинтересовался моим здоровьем. Лишь выслушав мой ответ, Нарек снова улыбнулся и поинтересовался целью моего визита. Свои цели я озвучил Давтяну, когда мы вышли на улицу и остановились в тени от кроны дерева. Нарек всплеснул руками и заявил: «Серика, о чем ты говоришь? Какие?» Он замолчал, огляделся по сторонам и продолжил: «Какие доллары? Я такими вещами не занимаюсь. Это же серьезная статья». Я пожал плечами и сказал: «Можно не только доллары. сойдут немецкая марка, английские фунты, французские франки, даже турецкие лиры. Что угодно, кроме денег стран Варшавского договора. Нарек посмотрел мне в глаза. «Серик, это же 88-я статья», — сказал он. «Там же вплоть до смертной казни». Я кивнул. «Знаю, Нарек, поэтому к тебе и пришел, как к другу и проверенному человеку». Я протянул Давтяну портфель. «Вот, загляни. Половина этих пачек — подарок тебе на свадьбу. Другую половину нужно обменять на иностранные деньги». С кроны дерева вспорхнули воробьи. Они шустро полетели через двор, словно поспешили передать мои слова куда следует. Давтян настороженно взглянул им вслед. Затем он снова огляделся и опять вытер о грудь ладони. Принял из моих рук портфель, присел на бордюр и щелкнул пряжкой. Нарек сунул в недра портфеля руку, примерно на 5 секунд замер. Я посмотрел на него сверху вниз. С вершины фонарного столба наблюдала за нами ворона. Она задумчиво склонила на бок голову, будто что-то подсчитывала в уме. Нарек поднял на меня лицо. Мне почудилось, что его морской загар чуть потемнел. «Серик, сколько тут?» — сиплым голосом спросил Давтян. «Много», — ответил я, — «сам пересчитаешь». «Серик, ты сказал, что половина...» «Половина этих бумажек твоя». Нарек пошевелил косматыми бровями и снова заглянул в портфель. «Серик, ты уверен, что это немного?» «В самый раз, Нарек, ведь мы же с тобой друзья. Ты мне один раз уже помог. Поможешь и еще. Разве не так?» Давтян нервно вскинул руку и пригладил волосы у себя на затылке. Ворона на вершине столба громко каркнула, будто повторила мой вопрос «Разве не так?» «Так», — ответил Нарек, — «конечно так. Разумеется, я...» Давтян вздохнул и тряхнул головой. «Разумеется, Серик, я тебе помогу», — сказал он. «Как другу, как почти брату». Он застегнул портфель, выпрямился, сунул портфель себе под мышку, посмотрел на меня и сообщил. «Есть у меня один земляк, который знает другого моего земляка, который...» Давтян кивнул. «В общем, я разузнаю, что да как», — сказал он. «Серик, как скоро тебе понадобится результат?» «Чем скорее, тем лучше», — ответил я. «В течение недели желательно». Давтян прижал ладонь к портфелю, будто к разболевшемуся вдруг сердцу. «Неделя», — повторил он. Нарек задумчиво посмотрел мимо меня на окна жилого второго этажа. Мне показалось, что в одной из квартир у меня за спиной захлопнули форточку. Давтян сместил взгляд на мое лицо, решительно тряхнул головой. «Подожди здесь, Серик», — сказал он. «Сейчас вернусь». Давтян ушел в магазин, унес с собой портфель моего прадеда. Сидевшая на фонаре ворона насмешливо каркнула и полетела через двор. Она будто бы погналась за недавно умчавшимися в том же направлении воробьями. Почти 5 минут я скучал под деревом, слушал доносившееся из квартиры на втором этаже бормотание радиоприемника, рассматривал кусты и деревья, отметил, что в их кронах уже появились яркие желтые листья. Нарек вернулся без портфеля. Протянул мне клочок газеты размером с половину сигаретной пачки. На этом клочке я увидел числа, номера телефона и состоявший из одной буквы и трехзначной цифры код. Нарек мне пояснил, что этот код от автоматической камеры хранения. «На каком вокзале?» — уточнил я. Давтян пожал плечами. «Пока не знаю», — ответил он. «Позвони по этому номеру, Серик. Скажем». Нарек на пару секунд задумался. У меня за спиной вновь громыхнула форточка, звуки из радиоприемника стали значительно тише. «Скажем, в следующий понедельник рано утром, до 7, сможешь?» «Разумеется», — ответил я. Нарек улыбнулся. «Прекрасно», — сказал он. «Надеюсь, Серик, что к тому времени я уже решу твою проблему. По телефону я скажу тебе название вокзала или сообщу о другом месте, где тоже есть камеры хранения. Приедешь туда». «Заберешь из ячейки портфель». «Договорились?» «Прекрасно», — сказал я. Мы пожали друг другу руки, перекинулись десятком вежливых фраз и попрощались до пятницы. Нарек шагнул в сторону магазина, но тут же остановился, обернулся. «Серик, а ты не боишься?» — спросил он. что я твой портфель потеряю». Я хмыкнул, пожал плечами и ответил. «Не боюсь, Нарек. Деньги — всего лишь бумага. Но если вдруг потеряешь...» Я посмотрел Давтяну в глаза. «Скажи мне об этом, Нарек, ведь ты же помнишь, что я умею. Я найду эти деньги и этот портфель где угодно». Вечером я читался о проделанной работе перед Сан Санычем. «В следующий понедельник позвони ему», — сказал Александров. «Но ни на какой вокзал не суйся, я сам туда съезжу, потому что если тебя возьмут, плакала твоя заграница. Подождешь меня дома, а я уж выкручусь, если что». «Сан Саныч, а что там с самолетом?» — спросил я. Александров пожал плечами и ответил. «Пока не знаю, красавчик. Я передал информацию куда следует. Я же тебе говорил. Мне пока ничего не сообщили, да и не должны. Но голоса-то тоже молчат, а это уже хороший признак». В субботу я впервые в этом 1970 году с таким нетерпением ждал почтальона. И впервые с искренним интересом заглянул в газету «Правда». Открыл шестую страницу. Посмотрел на деда, улыбнулся и сообщил. «Дед, похоже, у нас получилось». Сан Саныч и Варвара Юрьевна пришли к нам в субботу днем. Они тоже принесли с собой газету «Правда». Бабушка Варя взмахнула газетой и спросила. «Вы уже видели? Статьи нет». Варвара Юрьевна расцеловала меня в щеки еще в прихожей. Отнесла газету на кухню, развернула ее на кухонном столе. Она ткнула пальцем в шестую страницу. «Ничего нет, не было никакого угона самолета». Она улыбнулась и заявила. Ей вчерашнюю газету просмотрела, ничего там не нашла. Сан Саныч усмехнулся. Варя две ночи просидела около радиоприемника, как шпионка. «Там тоже ничего не сказали», — сообщила Варвара Юрьевна. «Даже голоса об угоне не сообщили. Похоже, Сан Саныч этот угон все же предотвратил. Надеюсь, что тех бандитов не пожалеют. Пусть на этот раз они и не убили девочку». Я положил на бабушкину газету, привезенный мною из будущего, клочок газетной бумаги с заголовком статьи «К нападению на советский самолет» и с видневшимися надписями «Правда» и «17 октября 1970 года». Нарочно сохранил эту статью, не бросил ее в воскресенье в огонь, чтобы сравнить ее со статьей, напечатанной в сегодняшней газете. Взглянул на начало полученной от Порошина старой статьи. В связи с обращением советского правительства, правительство Турции сообщило, что оно готово вернуть угнанный в результате бандитского нападения 15 октября советский самолет Тан-24, а также его экипаж и находившихся на борту пассажиров. 16 октября экипаж самолета и пассажиры возвратились на родину. В Порошинской заметке говорилось, что в турецком госпитале остался получивший серьезное ранение в грудь штурман самолета. Два бандита, совершившие вооруженное нападение на экипаж советского самолета и убившие бортпроводницу, задержаны. Турецким органам прокуратуры дано указание расследовать обстоятельства дела. Сегодня под надписями «Правда» и «17 октября 1970 года» красовался заголовок «Нужна кровь». Эту статью я сегодня прочел дважды и нашел в ней ни слова об угоне самолета Ан-24, случившемся в той прошлой реальности 15 октября 1970 года. Не увидел я в сегодняшней газете и фото погибшей тогда бортпроводницы. Информацию об этом угоне самолета и об убийстве бортпроводницы мой прадед не включил в свои записи советского Нострадамуса. Эту статью он изначально положил в стопку со статьями о преступлениях маньяков. Доверил работу над этим делом Александрову. Тот пообещал нам, что разберется, хотя и не уточнил, как именно он это сделает. Сан Саныч взглянул на меня и спросил. «Не боишься, красавчик, что твои планы полетят к черту?» Он уже задавал мне этот вопрос. Тогда я ответил ему так же, как и сейчас. Иначе никак, Сан Саныч. Даже Порошины это понимали, расположили в папку вот эту вот заметку. Я указал на газетную вырезку. Мы дружно скрестили взгляды на черно-белом изображении лица молодой бортпроводницы, той, которая в прошедший четверг все же долетела до Сухуми. Александров поднял на меня глаза. «Думаешь, твой план не вылетел в трубу?» — спросил он. Я пожал плечами и ответил. «Скоро узнаем». «Есть информация о самолете», — сообщила Варвара Юрьевна в воскресенье, едва переступив порог квартиры своего отца. Сан Саныч ухмыльнулся и прикрыл дверь. Мы с прадедом выждали, пока гости переобуются, проводили их на кухню. Юрий Григорьевич тут же поставил на огонь медную турку. Я спросил, что за информация, ба, от кого? «Голоса разродились», — сообщила бабушка Варя. Она развернула принесенный на кухню бумажный сверток, переложила из него печенье на поданную Сан Санычем тарелку. «Варя снова просидела до утра около приемника», — сообщил Александров. «Не выспалась». Сан Саныч покачал головой и уселся за стол. «Не зря просидела», — сказала Варвара Юрьевна. Она радостно улыбнулась. «Голоса сказали, что в этом году в СССР уже дважды попытались угнать самолет», — заявила бабушка Варя. «Один раз это случилось в июне. Вторая попытка произошла в этот четверг. Сказали, что в Батуми у трапа самолета задержали двух этих бандитов, в общем. Те попытались пронести на борт самолета оружие. Наши милиционеры преступников задержали. У бандитов нашли приготовленную для передачи экипажу самолета записку с требованием лететь в Турцию». Варвара Юрьевна взяла Александрова за руку, посмотрела ему в глаза. «Так что все у нас получилось», — сказала она. «Сан Саныч, твой план сработал. Ты у меня молодец». Она поцеловала Александрова в губы. Бабушка посмотрела на меня и сообщила. «Голоса уверены, что после этих случаев власти нашей страны усилят меры безопасности при перелетах. Как-то Сергей рассказывал. Они сказали, что тюремные решетки СССР станут еще крепче». В понедельник рано утром мы с прадедом пробежались до метро. Сразу не повернули обратно, потому что я задержался в пропахшей табачным дымом кабине телефона и позвонил по указанному в записке Довтяна номеру. Трубку сняли быстро. Я услышал в динамике незнакомый мужской голос. Мой собеседник спросил мое имя, но сам не представился. Он сообщил, что посылку уже доставили на Ленинградский вокзал. Назвал двузначный номер ячейки. Эту информацию я примерно через 2 часа передал Сан Санычу. Александров позвонил на телефон в квартиру моего прадеда. Вечером Сан Саныч явился к нам уже затемно и вручил мне сетку-авоську, в которой лежал пропахший чесноком газетный сверток. «Что это?» — спросил я. «То, что ты, красавчик, просил», — ответил Александров. «88-я статья Уголовного кодекса». «Статья — это понятно. Портфель-то где?» «Не было там портфеля, только вот это», — Александров указал на сверток. Я развернул газету в гостиной на журнальном столике под присмотром Сан Саныча и Юрия Григорьевича. Увидел 4 пачки денег иностранных. Вперемешку лежали американские доллары, английские фунты стерлинги, французские франки, немецкие марки. Перечисленные мною неделю назад Довтяну иностранные валюты. Под покровом пропитанной жиром и пропахшей чесноком газеты я не нашел только турецкие лиры. Я смял газету, понюхал и показал ее Александрову. Спросил: «Сан Саныч, в чем это она?» Заметил прилипшие к банкнотам кристаллы соли. «Так понимаю, раньше в этой газете лежало сало», — ответил Александров. «С чесноком». Я покачал головой, усмехнулся. «А говорят, что деньги не пахнут», — сказал я. «Вот значит, чем сейчас в СССР пахнет валюта». 21 октября Александров позвонил в квартиру моего прадеда за 15 минут до полудня. Трубку снял Юрий Григорьевич, но прадед тут же подозвал к телефону меня. «Собирайся, красавчик», — прозвучал в динамике голос Сан Саныча. «Через 40 минут за тобой заеду». «Что случилось?» — поинтересовался я. В моей голове еще витали результаты спортивных соревнований за 1986 год. В этом году в финале Кубка европейских чемпионов румынская Стяуа Букуреште со счетом 2-0 обыграла Барселону. А сборная Аргентины в финальном матче чемпионата мира по футболу победила футболистов из ФРГ 3-2. «Расскажу, когда приеду», — пообещал Александров. Через полчаса он перешагнул порог квартиры и поторопил меня. «Не жуй сопли, красавчик! Нас ждут! Платок для работы прихвати!» «Санечка, что случилось?» — спросил мой прадед. Он замер на пороге своей спальни, посмотрел на Александрова. «Хлыстово из Минкульта случилось», — ответил Сан Саныч. «Чуть ли не на колени передо мной стало, слезно просил.